Глава 22. Разобравшись с лотами Сервили и заручившись поддержкой королевы-матери Сервили Малькерны, Алекс приступил к следующему этапу строительства обороны вселенной Лотос. Рейд в галактику к цивилизации Z. Эту миссию можно поручить только Щемилу. Он представитель цивилизации Z на станции, командующий десантниками, основную часть которых составляют бойцы Z. За время, проведенное на станции, зарекомендовал себя с положительной стороны. Все задания выполнил четко и в срок. Жили Z во внутреннем периметре станции в джунглях. Естественное среде обитания. Мощное, неприхотливое и очень воинственное. Агрессивность зашкаливала и постоянно требовала выхода. Спускали пар в поединках между собой и с представителями других цивилизаций. Совершенно бесстрашное. Владели всеми видами оружия, но и сами были оружием. Рептилия подобная, с четырьмя конечностями, прямоходящая, мощная нижняя лапа украшали 10-сантиметровые когти. Морда похожа на крокодилью. С пастью, усыпанной острейшими зубами. Горящая ненавистью к противнику глаза и толстая кожа — идеальные бойцы. «Отец, пора отправлять Щемила с дипломатической миссией к цивилизации Z». Как-то ты мягко выразился, с дипломатической. Ему придется пролить море крови и усеять трупами рингля поединков, прежде чем с ним начнут говорить. Ты же помнишь, как было в прошлом? Помню. В настоящем ничего не изменилось, они остались такими же. Правителя цивилизации Шица уже давно нет. Погиб в поединке. В общем-то, знакомых, с которыми мы вели дела в прошлом, также уже давно никого нет. Придется начинать все заново. Алекс, может быть, ты их успокоишь, сделаешь более мирными? Нельзя. Цивилизация должна развиваться в естественных условиях и по своим законам. Они такие, какие есть. Думаю, Щемил справится. Коли решение принято, тянуть не будем. Давай пригласим его, составим план действий и поставим боевую задачу. Предварительно мы с ним уже говорили. Осталось уточнить детали, и можно отправляться. Да, тянуть не стоит. Приглашай. Щемил вошел стремительно, как всегда одетый в боевой комбинезон. На поясе меч и кинжал. Холодное оружие — неотъемлемая часть жизни Z. Остановившись посредине комнаты, зарычал, переводя взгляд с Алекса на Георгия. «Какие приказания? Десант готов выполнить любую задачу». «Щемил, расслабься. Присаживайся, нужно обсудить ситуацию». «Я воин, а не стратег. Толку от меня в планировании операции никакого». «Помнишь, мы с тобой говорили о рейде на планету Тин? Туда, где располагается твоя цивилизация». «Помню. Я подготовился, подобрал бойцов, усилил броню и увеличил боекомплект». «Щемил, я хочу послать тебя туда не завоевывать планету, нет, а договориться с Z вступить с нами в союз и выступить вместе с сервилиями против вторжения в эту вселенную». Щемил зарычал, уселся в специально для него подготовленное кресло с анатомическими особенностями. «Понимаю, но без боя и поединков не обойдется. Чтобы со мной говорили правители народа Z, нужно заслужить это право в бою, доказать, что достоин такой чести. А без боя и поединков никак? Ты ведь не чужой, герой своей цивилизации в прошлом. Верно, Георгий, в прошлом. Придется убедить Z, что это я. Хорошо бы послать со мной мощный флот. Вы говорили, что нужно объединиться с флотами Сервилей. Вот их флот я и возьму с собой. Подчиняться они будут мне. Идея с флотом Сервилей хорошая. Но ведь флоту придется вступить в бой с Z. Всякое может случиться. Но без боя точно не обойтись. Скорее всего, одиночный бой, корабль на корабль, чтобы убедиться, что союзник сильный. Z знает, что Сервили сильный союзник. В прошлом им приходилось сражаться. Алекс, прошли тысячи лет, уже все забылось. Нужно освежить память. Путь один, бой. Георгий посмотрел на Алекса, понимая, что ситуация не из простых. Придется договариваться с Малькерной. Предварительно она согласилась, но теперь нужно переводить дела в практическую плоскость. Ты видел, как сражаются Сервилии? Ты видел, как сражается королева цивилизации Малькерна? Видел. Мощный, смертельно опасный флот. А поединок Малькерна — это лучшее, что я видел за эти тысячи лет. Так, может быть, показать видео нашего последнего боя против мобов и поединок Малькерна? Такой ход не лишний, но неубедителен. Зет должны сами попробовать, с кем им придется воевать. На себе должны испытать силу сервилей. Хорошо. Готовься к рейду, возьми любую эскадру для себя и своей дипломатической миссии. А сейчас будем говорить с королевой-матерью Малькерной. Готов к любому повороту событий. Георгий активировал пульт, появилась голограмма Малькерны. Приветствую тебя, королева. Привет, Алекс, Георгий. О, Щемил! Сколько лет прошло, ты не изменился. Привет, королева. Восхищен твоим флотом и поражен поединком. Ничего лучше не видел. Приятно слышать такой отзыв от знатока. Полагаю, речь пойдет о совместных действиях с флотом Z при отражении вторжения. Вы проницательны. Мы готовим дипломатическую миссию к Z. Далее рассказал королеве о ее роли в этом мероприятии. Как вы относитесь к такому предложению? С флотами Z предстоит нам взаимодействовать так или иначе. Поэтому тянуть не стоит. Я пошлю флот с планетарной королевой. Хотя нет. Монтаж пространственно-временных установок на моем флоте почти закончен. На флоте планетарной королевы только начинается. Поэтому оптимально лететь мне самой со своим флотом. Польщен таким отношением к нашей цивилизации. Церемонно ответил Щемил. Такой состав предполагает совсем иной уровень визита и контактов. Моя роль становится второстепенной. «Спасибо, королева. Ваше личное присутствие ускорит решение вопроса. На первых порах Щемил будет выступать посредником». «Как посредником?» — вскочил тот с места. «Будешь налаживать контакт между цивилизациями и подсказывать королеве, как действовать в том или ином случае». «Такая роль мне подходит». «В таком случае прошу определиться со временем старта и не тянуть. Лучше это дело уладить побыстрее». «Королева, в переговорах можете пообещать монтаж на кораблях Z пространственно-временных установок. Такой ход поможет повлиять на результат переговоров». «Спасибо. Непременно им воспользуюсь». На этом совещание закончилось. Алекс и Георгий отправились в центр управления. Предстояло решить вопросы с остальными цивилизациями, над которыми нависла смертельная опасность. Щемил отправился в свой сектор станции готовиться к старту. Собрал десантников, но так как в состав подразделения входили много раз, а нужны в этой операции только Z, он выступил перед ними и обрисовал операцию, которую планировал провести. Операция очень серьезная. Мой народ за эти тысячелетия остался верен себе, все так же свиреп и воинственен. Поэтому со мной пойдут только десантники Z. Остальные остаются здесь и подчиняются напрямую главнокомандующему Дэну. Старшим остается Олон. Не забывайте тренироваться. Огромный месхиец вышел вперед. Я выполню приказ. Можете спокойно лететь на операцию. Забрал часть отряда и увел за собой. Такое за тысячи лет случалось впервые. Шелс, командир подразделения, подошел к Щемилу. Тысячи лет они воевали вместе и ни разу не подвели руководство станции. Командующий. Я бы сказал, это смертельно серьезная операция. Плюс ко всему мы летим с флотом сервилей. Ты прав. Но не просто с флотом, а с королевой-матерью цивилизации сервилей. Ты знаешь, как они воюют? Имел честь видеть. Теперь мы будем действовать с ней в связке. Повернулся к оставшимся бойцам и зарычал. Вот и пробил наш час. Настала пора вернуться к своему народу и показать, на что мы способны. Так показать, чтобы Z поверили и пошли за нами. Чтобы они согласились на переговоры с сервилей и согласились вместе защищать вселенную Лотос. Задача сложнейшая. Придется биться на поединках со своими бойцами. Проверьте свои клинки. Возьмите лучшее оружие. И вот еще что. Шелс, возьми побольше качественного холодного оружия для подарков. Нет лучше подарка для воина Z, чем добрый меч или кинжал. Осталось решить, на какой эскадре лететь. По большому счету без разницы, но все-таки остановился на традиционном флоте и попросил Дэна выделить эскадру для выполнения дипломатической миссии. Хорошо. Можешь лететь на своем десантном корабле под прикрытием эскадры адмирала Мона. Ты его знаешь? — Знаю. — Отлично. Договорились, я его предупрежу, и он сам выйдет с тобой на связь. — Имей в виду, он в твоем распоряжении. Ты командующий миссией. — Само собой, это даже не обсуждается. Вскоре с ним на связь вышел Мон и доложил, что его эскадре поручено выполнить серьезную дипломатическую миссию под руководством командующего Щемила. — Так и есть, адмирал. Дипломатическая миссия непростая. Возможно, придется вступать в бой. Заполните погреба боекомплектом. Пойдем в сопровождение ударного флота Сервилий. Командующий, мы что, будем воевать там? Думаю, нет. Но если придется, то будем. Когда будете готовы к старту? Через 5 часов. Время определено. Осталось переговорить с королевой Малькерной. Она будет играть основную роль. Нужно проработать детали операции. Щемил приказал оператору связать его с ней. Через некоторое время королева вышла на связь. Королева, на связи Щемил. Посол Щемил, как же, помню. Блестящий воин, первый, кто вступил в бой с Алексом. Какую должность занимаешь теперь? Я тоже помню тебя, королева. Помню, как мы, Зет, бились с вами. Славное время было. А вот теперь вместе, и нужно склонить Зет к сотрудничеству. Должность все это время я занимал одну. Командующий звездным десантом. Достойно. Слушаю тебя. Нужно обсудить тактику и стратегию переговоров. Согласна. У тебя есть план? Предлагаю следующее. Я со своей дипломатической эскадрой иду первым к планете Тин и выхожу на контакт с правительством Зет. Провожу с ними переговоры. Убеждаю в необходимости защитить Вселенную Лотос от внешнего вторжения и вступить в союз с тобой и станцией «Надежда». Спустя пару дней появляешься ты с флотом и проводишь заключительные переговоры. Звучит обнадеживающе, но как-то все ненадежно. Зная Зета, они могут не пойти с тобой ни на какие переговоры. Твой план слишком оптимистичен. Поэтому, прибыв через пару суток, ты их убедишь в необходимости переговоров, если у меня не получится. Королева молчала. Ей план не нравился. Много рисков и возможность потерять главного переговорщика Щемила. Предлагаю другой план. Мы прибываем одновременно, ложимся в дрейф в звездной системе Онь и начинаем переговоры. Гораздо легче их вести, когда за тобой такой аргумент, как ударный флот. Переговоры веду я. Ты выступаешь как мой союзник. Легенда такая. Мы с тобой отбили вторжение мобов, но вскоре они должны напасть. И необходима помощь мощных бойцов. Зет. Таких, как ты. Таких, кто смог бы победить мобов. Совсем не слабых бойцов. Как тебе такой план, посол? Пойдет. По прибытии я представляюсь, передаю коды и верительные грамоты, заверенные прошлым правителем Шица, и действую в соответствии с обстановкой. Представляю ситуацию и твой визит на высшем уровне, согласованный с императором Георгием и воином Абсолюта. Ты, оказывается, еще и умен. Вдвоем мы справимся с задачей. Других вариантов нет. Как насчет старта через 5 часов? Вполне. Ты сама сообщишь Георгию или это сделать мне? Георгию сообщу я, а ты главнокомандующему Дэну. Разумно. Контакт наладился. Переговорили со своим руководством и получили добро на старт. Командующий эскадрой МОН вывел корабли в открытый космос и согласовал координаты прыжка с командующим флотом Сервилий. Операция началась. Георгий и Алекс одобрили план переговоров. Стартовали с небольшой разницей во времени и вышли точно по координатам звездной системы Онь, недалеко от планеты Тинь. Щемил и королева понимали, что сейчас творится на планете и в цивилизации Зет. На орбите баражировал небольшой флот, который от неожиданности растерялся, обнаружив неизвестные корабли. А когда следом вышел огромный флот с кораблями размером с планетоид, и вовсе растерялся. Но боевого духа не потерял, а изготовился к атаке, доложив правительству о вторжении. Щемил задействовал древние транспондеры, которые слали опознавательные коды, используемые 1000 лет назад.